Глава 17. Понедельник. Послеобеденное время. От лица Карины. Начальница. Вышла из салона и села в свой автомобиль, припаркованный рядом со входом. Какого хрена? Я ударила по рулю, не зная, что делать дальше. Как? Ну как я могла повестись на эту аферу? Когда мы с девчонками обсуждали этот идиотский план, даже не помню, кем придуманный, у меня и в мыслях не было, что я тоже буду принимать в этом участие. Хотя, смотрю, девчонкам нравится. Глянь, как глаза горят. Каких красавцев себе отхватили. А ведь живем в одном городе и даже не знали раньше об их существовании. Я взглянула в окно. Благо, за тонированными стеклами меня не видно, но, скорее всего, нужно отъехать подальше, чтобы все решили, что я отправилась выполнять миссию, которая с каждым днем становилась все невыполнимее. А то ведь эти ненормальные, которые нарядили меня в это дурацкое платье, еще и следом за мной отправятся следить. Только этого мне сейчас и не хватало. Как в таком наряде можно идти на деловое свидание? Мне надо правду от него узнать, а не заставлять его слюни пускать. Я проехала 2 квартала вперед и остановилась возле парка. Вышла из машины, нажала на брелок сигнализации и направилась по аллее, ища свободную скамейку в тени. Такая нашлась в самом конце, и я, уже немного успокоившись, присела, обдумывая в спокойной обстановке, как поступить. Совру, что ходила, и он оказался не он. А если позже выяснится, что он? Как потом девчонкам в глаза смотреть? Вон Машка не побоялась к одному из главных бандитов города сходить, а наша троица по кустам пряталась, следя за Соколовским. Амина в машине на жаре мучилась, но упорно следила. Снежка вообще умница. Столько информации выудила со своего Макса, еще и бесплатно. А я, получается, сдалась. Точнее, испугалась какого-то бизнесмена средней руки. Пусть даже и с криминальным прошлым. И какой я после этого руководитель, раз сама струсила и не выполнила своих обязательств перед остальными? А самое главное, что же будет дальше с салоном нашим? Вот черт. 2-этажное здание в центре города – досталась мне в наследство от бабушки, которая меня, считай, вырастила и выкормила. Родилась я на севере, единственный и поздний ребенок в семье. В 4 года начала сильно болеть. Что только врачи не делали, в какие места не возила меня мама, и в результате заключения – аллергия на холод. В средних широтах зиму я еще могу переносить. Правда, если термометр показывает ниже 20, то выходить на улицу нежелательно – а вот в местности, где климат не предусматривает теплых зим, мне находиться категорически запрещено. Родители отправили меня к бабушке по маминой линии, а сами остались там из-за высокооплачиваемой работы. Поэтому город, где я выросла и живу, считаю родным. Помимо здания, у бабули была квартира, просторная, трехкомнатная, в одном из спальных районов, которая тоже мне досталась после ее смерти. Как же раньше мы с ней весело жили. А вот старинный особняк – это фактически ее наследство. Еще до революции там вроде жил какой-то художник, сейчас ставший знаменитым, за которого моя прабабка вышла замуж. Во времена Союза здесь был расположен музей, и государство платило бабуле арендную плату. Не знаю, кто туда ходил, лично я была там только 1 раз и совсем не впечатлилась мазней, развешанной на стенах. Видимо, ничегошеньки не понимаю в искусстве. После развала Союза музей зачах, денег в бюджете на его содержание не было, и они освободили помещение, подарив нам на память 1 картину, которая сейчас стоит бешеных денег. Пришла эра предпринимательства, и мы очень выгодно сдавали помещение в аренду разным кооперативам. Даже отжать пытались, как сейчас. Но муж одной из подруг моей бабули был тогда высоким чином в ФСБ, и бандиты под его напором присмирели. Потом все устаканилось, и появились официальные фирмы с ежемесячной арендной платой. Все было замечательно, но 4 года назад бабуля не стала. Для меня это стало ударом ниже пояса, которого я не ожидала. Долго отходила и решила удариться в работу. Как известно, постоянные заботы помогают отвлечься от грустных мыслей. Здание есть, а что же с ним делать? Мой диплом экономиста пригодился как никогда – и я решила заняться бизнесом. После штудирования рынка решение пришло сразу. Салон красоты. Арендаторов, которые снимали первый этаж, я предупредила заранее, и вот настал тот день, когда начался ремонт. Надо было все переделывать. Первой на работу устроилась Снежана. В принципе, мы с ней были знакомы ранее. Она работала в одной из фирм, снимавших целых 3 комнаты на 2-м этаже. Каждый месяц Снежка следила за перечислением арендной платы, а я забегала к ней подписать документы и просто поболтать. Кем она там числилась, не знаю, но вечно была загружена работой. И в тот раз я зашла, чтобы подписать акты. «Давай, до следующего месяца», — сказала я напоследок. «Кстати, теперь мы будем видеться чаще. На 1-м этаже делаю салон красоты. Заходи в гости». «Зайду как-нибудь», — грустно улыбнулась Снежана в ответ. «И в следующем месяце уже буду не я тебе бумаги оформлять». «Что случилось?» Я остановилась в дверях. «Увольняюсь», — тяжело вздохнула девушка. «Достал уже этот жирный Боров со своими вечно потными лапами». «Опять приставал?» Как-то я стала невольным свидетелем того, как директор в коридоре пытался прижать Снежку к стене. Правда, увидев меня, быстренько сбежал к себе в кабинет. Но девушка поведала, что периодически этот жирный индюк пытается распускать руки. Почти месяц дышала спокойно. Прикинь, этот Боров любовницу в Таиланд возил. Нашлась же дура такая, чтобы терпеть этого индюка. Фу, аж противно, сил терпеть больше нет. Думала образумиться с молодой-то любовницей, а ему все мало. Ухожу. Закончила она свою пламенную речь. Иначе боюсь не сдержаться. Двину ему коленом по яйцам. «Место себе подыскала?» — поинтересовалась аккуратно. «Пока нет», — грустно ответила девушка. «Но что-нибудь придумаю». «А давай ко мне?» — предложила, понимая, что такого ответственного работника, еще и хорошего человека, мне не найти. «Куда к тебе?» — удивилась Снежана. «В салон. Я ж тебе говорила, уже ремонт сейчас там идет. Откроем салон красоты, станем популярными». «И что я буду делать? Я ни стричь, ни красить не умею». «И не надо», — усмехнулась я. «Администратор и просто дружеская поддержка мне сейчас ой как нужны». «А давай», — повеселела Снежанна и на следующий день приступила к работе. Правда, Боров предпринял попытку пристать к ней на улице возле входа, но я пригрозила ему, что выгоню, и он будет искать себе новое помещение. Присмирел. Следующими в салон пришла наша троица. Насколько мне известно, они познакомились на курсах парикмахеров и с тех пор дружили. Мы как раз закупали оборудование для общего зала, когда наши звезды пришли на собеседование. «Не пожалеете, если нас возьмете», — сказала Ира после того, как девочки ответили на все вопросы по поводу опыта, образования и всего прочего. «Кстати, инструменты уже купили?» «Пока только кресло, зеркала и стеллажи с полками», — ответила Снежана. «Инструментами буду заниматься я», — выпалила Ира, а мы с администратором переглянулись. «А то накупите бог знает чего». Спорить мы не стали и передали ей бразды правления по обустройству их рабочих мест. Скажу я вам, справилась она мастерски, гоняя строителей и грузчиков по всему залу. «Куда понес, идиот?» — кричала Ирка. «Не видишь, там уже кресло стоит. Сюда неси». «А ты чего вылупился? Зеркало криво висит». «Хм, ты что, слепой? Где вас таких баранов только набирают? Глаз да глаз за вами нужен. А ты куда поперся, хмырь напыщенный? Это мои инструменты. Сюда неси». «Точно, бараны». Мы только смеялись, радуясь, что гоняют по залу не нас. После девочек на работу пришла устраиваться Маша. Она всем очень понравилась. Самый позитивный человек, со звонким голосочком и пожизненным оптимизмом. Она умудрялась во всем видеть только хорошее. «У нас еще 3 комнаты свободны», — начала Ира, когда мы пили кофе, радуясь, что ремонт наконец-то подошел к концу и можно смело открываться. «И что?» – поинтересовалась Снежанна. «Давайте сделаем в одной косметологический кабинет. Перегородкой разделим на 2 части, оборудуем на 2 рабочих места. Пойдет, вот увидите». «Хорошая идея», – поддержали девочки, а я в голове уже прокручивала, сколько еще средств могу выделить. «Уговорили», – согласилась я. «Мы с предыдущего места вилку заберем», — вставила Оля. «Кого?» – удивилась Снежка. «Какую еще вилку?» «Она не любит, когда ее так называют», – сказала Аня. «Ну, она же не слышит», – кивнула Оля, улыбаясь. «Вы можете нормально объяснить?» – влезла в их разговор Маша. «Что еще за вилка такая?» «Вилка – это Вилена», – начала Аня первой. «На нашей старой работе косметологом трудится, но подумывает уходить. Хорошая девочка, и клиентура уже есть. И если вы не против, позовем ее к нам». Мы были не против, и на следующий день Вилена влилась в наш дружный коллектив. Вика пришла уже чуть позже, а потом поступило предложение сделать еще и массажный кабинет. Правда, эту идею подала нам одна из клиенток. «Было бы неплохо», — говорила дама предпенсионного возраста, «если бы и массаж был под боком, так сказать, все в одном месте». Мы задумались, я выделила деньги, так у нас появилась Света, которая задержалась дольше всех. Напарницы ее сильно себя не перетруждали и быстро сбегали, оставляя нашего Светика одну. Сейчас ищем новую. Катя пришла к нам больше 2 лет назад на место девочки, которая ушла в декрет. Ну и последней появилась Амина, которая поинтересовалась, нельзя ли у нас снять кабинет, чтобы делать татуаж. Одна комната пустовала, и мы решили еще и эту услугу внести в наш прайс. И вот теперь я сижу и думаю, подставить девчонок или нет. Конечно, нет. Решение сразу же пришло в голову, как только я закончила с воспоминаниями. Ни за что и никогда. Я резко встала и направилась к машине. Уже сидя на водительском кресле, достала лист с данными Мельникова Станислава Александровича, посмотрела на часы. Рабочий день еще не закончился. Значит, стоит попытать счастье в офисе. Если его там не окажется, приеду завтра. А надо будет и послезавтра. Все равно узнаю у него всю нужную мне информацию. Первая преграда, с которой я столкнулась, оказалась охранником лет 40. Он обсмотрел меня с ног до головы, а я нагло заявила, что нужен мне Мельников собственной персоной по личному делу. Еще и мило улыбнулась, заморгав при этом быстро-быстро. Мужчина проникся и на вопрос «У вас назначено?» получил твердое «Конечно, иначе чего бы я сюда приперлась?» Меня пропустили, правда, позвонив секретарю и предупредив, что юная, спасибо большое за комплимент, особо поднимается на 2-й этаж, лично к шефу. Второй преградой стала длинноногая секретарша с выкрашенными в белый цвет волосами и 3-килограммовым слоем штукатурки. И где эти бизнесмены таких уродин находят? Она стояла возле ксерокса в углу, складывая бумажки в стопку. «Добрый день», — улыбнулась я, входя в кабинет. Блондинка повернулась в мою сторону и уставилась, как баран на новые ворота, рассматривая меня с ног до головы. «Станислав Александрович у себя?» — спросила, прервав молчание. «Хорош смотреть, глаза повылазят». «Вы по какому делу?» Ее Величество соизволило спросить, возвращаясь на рабочее место, виляя при походке бедрами. «Да тебе только на панель, деточка, и то могут не взять». «По личному», — буркнула я. «Он на месте? Мы договаривались». Нагло соврала, сказав серьезным тоном, чтобы у длинноногой не было сомнений, что я здесь не просто так. «Как вас представить?» Слава богу, хоть не сказала, что его здесь нет. «Меня зовут Карина». «Марина», — раздался мужской голос в переговорном устройстве. «Договора по Прокофьеву готовы?» «Через 15 минут юрист принесет вам на подпись», — пропела тонким голосом секретарша. «Тут к вам девушка, Станислав Александрович, говорит по личному. Вы ей назначили. Зовут...» «Да?» — перебил удивленный голос в устройстве. «Так и сказала, что назначена. И по личному?» «Ну да», — растерялась секретарша. «Пусть заходит». И зеленая кнопка погасла, оповещая, что абонент отключился. «Проходите», — кивнула мне блондинка в сторону единственной боковой двери, не считая, конечно, входную за моей спиной. «Спасибо». Я растянулась в улыбке и без стука открыла деревянную дверь. Кабинет выглядел солидно. Дубовые панели, добротный стол, плюс еще столы для переговоров, цветы на окнах, диван с журнальным столиком и очень дорогой ремонт. Размеры впечатляли. Видно, что хозяин не скупился на аренде или приобрел в собственность, что тоже говорит положительно в его пользу. Мужчина в кожаном кресле поднял глаза, а я обомлела, остановившись возле края переговорного стола. «Ну надо же! Какой красавчик!» Жесткие черты лица, короткая стрижка, рукава рубашки закатаны, обнажая загорелые руки, да и вообще ткань натянулась, очертив все рельефные мышцы. Остальное начала дорисовывать моя бурная фантазия. «Назначено, говоришь?» Мужчина откинулся на спинку кресла, вертя ручку между пальцев и обсматривая меня с ног до головы. Третий раз за последние 10 минут. Рекорд. «По-другому к вам не прорваться». Я нагло отодвинула стул и села, не дожидаясь приглашения. «Хочешь мне предложить что-то купить?» Он прищурился. «Я похожа на торгового агента?» Ответила вопросом на вопрос. «Это мое любимое занятие – вводить человека в ступор своими вопросами». «Я бы сказал, на кого ты похожа, но можешь обидеться». Он усмехнулся уголками губ, после чего резко выпрямился, нагибаясь к столу. «Говори, зачем пришла, и проваливай. У меня дел много». «Для начала не помешало бы предложить даме кофе». Я ответила прямым взглядом на его поднятую от моей наглости бровь. «По-моему, культуру общения еще никто не отменял. Мало того, что вы мне упорно тыкаете, так уж и быть, переживу, так еще и с элементарным этикетом не знакомы. Как же вы денег столько заработали? На одном хамстве долго не уедешь», закончила я, откидываясь на спинку стула и закидывая ногу на ногу. «Вот, говорила же девчонкам, что у меня ничего не получится, что я пру как танк и с такими вот хамами, но не умею общаться нормально, даже если он мужчина с обложки глянцевого журнала, которому сразу хочется подарить свое сердце и отдать душу». Глядя, как меняется цвет его лица от бледного до алого, я поняла, что перегнула палку, и меня сейчас вышвырнут вон. Однако Станислав Александрович усмехнулся, помотал головой и нажал кнопку на переговорном устройстве. «Марина, сделайте кофе гостье», — он говорил, не отрывая от меня взгляд, — «с сахаром». «Две ложки», — подсказала я. «Слышала?» «Да», — пропела блондинка, — «три минуты». Мужчина выключил переговорное устройство и снова уставился на меня. «Ну?» – сказал он после небольшой паузы. «Что?» – я подняла брови вверх, показывая край изумления. «Что тебе от меня надо?» – чуть ли не по слогам спросил Мельников. «Мне надо?» – я сделала акцент на последнем слове, чтобы вы честно ответили на несколько моих вопросов. «Интересно». Он продолжал сверлить меня взглядом, не забывая периодически опускать глаза на декольте. «Задавай». «Сейчас. Выпью кофе и задам». Глаза мужчины начали округляться в очередной раз, однако в этот момент вошла Марина, и он не произнес ни звука, пока девушка ставила передо мной кофе. «Откуда ты такая взялась?» – спросил Мельников, наблюдая, как я пью горячий напиток и оттягиваю паузу, собираясь с нужными мыслями. «Из салона смерть мужьям», – спокойно ответила, ставя почти пустую чашку на блюдце и поворачиваясь в его сторону. «Откуда?» Видимо, сегодня для него был день удивлений. «Салон красоты», — уточнила я. «В самом центре. Дело в том, что...» Я сделала паузу, но продолжить мне не удалось, так как у Мельникова зазвонил телефон. «Да», — рявкнул он в трубку, перед этим скривившись, глядя на экран. «Станислав Александрович», — услышала я мужской голос на том конце провода. «Здесь люди Васильева». «Так не пускай их», — кричал в трубку Мельников. «Учить надо». «Они со стволами». Мужчина в трубке пытался как-то оправдаться. «Стрельбу, что ли, устраивать средь бела дня? К вам поднимаются». «Вот черт». Он нажал сброс. Резко вскочил и побежал к входной двери. «Марина!» — крикнул, открывая дверь. «Меня нет!» Резко закрыл. Повернул замок изнутри на два оборота. «Давай за мной», – скомандовал мне, проходя мимо, направляясь к еще одной двери в дальнем углу, на которую я даже не обратила внимания. «Ты на машине?» «Да», – зачем-то пошла за ним следом. Он зашел первым, схватил меня за руку и втянул в небольшое помещение, оказавшееся комнатой для отдыха. «Значит так, милая, ты помогаешь мне, а потом я взамен отвечаю на все твои вопросы. Идет?» «Помогаю в чем?» – удивилась я, глядя, как он и здесь закрывает дверь изнутри. «Сейчас сюда идут злые дяди», – начал он, подходя к окну и глядя вниз. «Они хотят со мной серьезно поговорить». Он открыл окно, снова глядя вниз, после чего перевел взгляд влево. «А я с ними сегодня говорить не хочу». Он повернулся ко мне. «Но мне надо отсюда смыться, так как моя машина, скорее всего, под присмотром, а о твоем существовании они не знают. Значит, ты меня отсюда увезешь». Остался он собой довольным. «Не вопрос», — согласилась я. «Чего проще? Выйти из здания и отвезти этого красавца, куда он скажет». «Вот отлично». Мужчина повернулся ко мне спиной. «Полезли». И закинул одну ногу на подоконник. «Эй, стой!» Я ринулась к нему, хватая за руку. Он повернулся ко мне лицом, ставя ногу назад на пол и выпрямляясь. «Так не пойдет. Ты можешь лезть куда угодно». Видимо, от страха я резко перешла на «ты», даже особо не задумываясь над своими знаниями этикета. «А я предпочитаю выйти так же, как и зашла сюда». «Туда нельзя». Он взял меня за талию и подтолкнул к окну. «Там злые дяди. От тебя мокрого места не останется. Не могу же я такую красоту им подарить?» Он оскалил зубы. «А я не могу в таком платье лезть в окно. К тому же высоко. Хочешь, чтобы я ноги переломала?» «Влево посмотри». Стас повернул мою голову. «Видишь, водосточная труба? Две скобы чуть ниже. Там нога поместится. Я уже проверял. А за трубой пожарная лестница. Становишься на подоконник, потом на скобы, хватаясь за трубу, и переходишь на лестницу. Хм, делов-то». Видимо, он снова остался собой доволен. «Она грязная», — я скривилась. «Кто?» — удивился мужчина. «Труба?» — кивнула в левую сторону головой. «Милая», — сквозь зубы начал он, — «ее каждый день моют уборщицы. Если что, я тебе новое платье куплю». «Все равно я не смогу», — закивала головой, делая шаг назад. «Сейчас выкину тебя в окно», — пригрозил Мельников. «Будет как в книжке. Так не доставайся ты никому, хочешь?» «Не хочу», — снова отрицательно кивала головой. «Давай, только ты первый». «Если струсишь, спасать не буду». И Стас полез на подоконник. Я наблюдала, как ловко у него получилось. Пару минут, и он уже стоит на земле, задирая голову. «Видишь? Ничего страшного!» «Я все равно не смогу!» — крикнула ему вниз. «Лезь давай!» — орал он, сверкая глазами. «Не дури!» Я мотала головой, подумывая отступать, но тут за дверью услышала мужские голоса. «Он там!» — кто-то дергал за ручку дверь. 100%! Машина на стоянке, никуда ему не деться!» — кричали мужчины громко. «Вот черт!» — сказала себе под нос и полезла. Не помню, как я умудрилась залезть на эти скобы, но уже стоя на них и держась двумя руками за трубу, задрав при этом и без того короткое платье, я повернулась назад и посмотрела на Стаса. «Вниз не смотри!» — кричал он. «Давай, милая, один шаг, и ты на лестнице!» Я зажмурилась, глубоко вздохнула, мысленно прочитала молитву, открыла глаза и перелезла на лестницу. Дальше спуск прошел нормально. Однако внизу меня ждало препятствие в виде полутораметрового расстояния от нижней ступеньки до земли. «И как мне прыгать? Я точно ноги переломаю», — спросила я, когда ноги уже стояли на нижней ступеньке. «Я поймаю», — Стас поднял руки, которые оказались на моей попе и без того откровенно выглядывающие из-под короткого платья. «Руки отпусти», — тихо сказал, и я повиновалась его голосу. «Вот ведь гад». Пользуется ситуацией, еще и заговорить меня хочет. Мужчина аккуратно поставил меня на землю. Правда, рук не выпускал, и я больше скользила в них. Платье задралось до безобразия высоко, практически полностью перестав закрывать белые кружевные трусики. «Отпусти», — сказала я, почувствовав твердую почву под ногами. «Не могу», — прошептал мне на ухо, а я начала копошиться в кольце его рук, поправляя платье. «Красавица». «Давай с комплиментами потом?» Вырвалась, поворачиваясь к нему лицом. «Мы нафига в окно лезли? Чтобы пообниматься во дворе?» «Я не против». Он улыбнулся. «Но ты права, надо сваливать». Стас взял меня за руку и повел к соседнему зданию. Мы петляли долго, но, как ни странно, вышли на улицу, которая ведет к центральному входу его офиса. «Значит так, милая». Мужчина повернулся ко мне лицом, стоя в опасной близости к моему телу. Я чувствовала его дыхание, биение сердца и мужской запах, который вскружил мне голову. Хотя, скорее всего, столь необычные приключения подняли адреналин в крови, заставив более внимательно присмотреться к мужчине. Заявляю второй раз, красавчик. «Не так. Сейчас спокойно идешь к своей машине, садишься и едешь прямо. За перекрестком магазин, я туда прогуляюсь, там меня и подхватишь. Все поняла?» Закончил он, пристально глядя в глаза. Я тяжело дышала, при этом мой бюст ходил ходуном. «Впечатляет?» Усмехнулся Стас, глядя на мою грудь. «Идиот». Я отошла на шаг назад, достала очки и сумки и надела их. Мельников резко притянул меня к себе, припав губами к моим губам в страстном поцелуе. «Ты самая смелая женщина на планете. Я восхищен», — сказал он, оторвавшись, но все еще тяжело дыша. «Иди». Убрал руки с талии. «Иду», — передразнила его и пошла в направлении своей машины, виляя на ходу бедрами, как его секретарша. «А вдруг ему такое нравится?» Подходя к машине, я увидела двух здоровяков, пасущихся возле входа в офис Стаса. Они проводили меня взглядом. «Красотка, возьмешь с собой покататься?» — спросил один, когда я снимала автомобиль с сигнализации. «Облезешь?» — буркнула в ответ, даже не глядя в его сторону и открывая водительскую дверь. «Фу, какая грубая девочка!» — сказал второй. «А ты не нарывайся, мальчик!» — крикнула в ответ, садясь в салон и закрывая дверь. «Сейчас, кажется, я нарвусь. Вот какого хрена хамить этим недоумкам?» Слава богу, они стояли и ржали, как кони, тыкая пальцами в мою сторону. Я плавно тронулась, выруливая на проспект. Магазин увидела издалека и притормозила, ожидая, когда Стас выйдет ко мне. Его не было 10 минут. Часы тикали, а я начала нервничать. Вдруг что-то случилось с этим придурком. Хотя, чего душой кривить, довольно симпатичным придурком. Я бы даже сказала, красивым. Когда я собралась поднимать в воздух ВВС России, мужчина наконец-то появился на улице, оглядываясь, держа в руке увесистый пакет, скорее всего, с продуктами. Ну, вот, что мужики за народ. Даже в момент опасности они думают только о жратве. У меня кусок в горло не лезет, а он целый пакет накупил всякой ерунды. Я посигналила, открывая переднюю пассажирскую дверь. Стас метнулся ко мне, закидывая пакет на заднее сиденье, после чего уселся рядом. «Куда ехать?» — спросила, когда влилась в поток машин. «Пока прямо, потом налево». «Давно за городом была?» — обратился ко мне. «Чего?» — поинтересовалась я, не совсем понимая, на что он намекает. «Спрашиваю, на природе давно отдыхала?» «Не помню», — честно ответила, мысленно вспоминая, когда последний раз меня кто-то звал на пикник. «Приглашаю». Мужчина улыбнулся, и всю оставшуюся дорогу мы ехали в тишине, иногда прерываемую Стасом, который указывал дорогу. Через полчаса я остановила машину на поляне в лесу. Стас первым вышел, закрыв дверь, после чего полез назад за пакетом. Я вышла следом. Красота неописуемая. Ели, сосны, свежий воздух, птички поют. Романтика. Пока я любовалась окружающим пейзажем, мужчина соорудил подобие пикника, разложив продукты на одноразовой скатерти. «Прошу». Он бросил свой пиджак возле ствола одного из деревьев, предлагая мне сесть. Черт, а я даже и не заметила, когда он успел взять его с собой, ведь в кабинете сидел только в рубашке. «Спасибо». И я плюхнулась, облокачиваясь о шершавый ствол. Сделала себе бутерброд, взяла одноразовый стаканчик, который мужчина предварительно налил сок, и сделала глоток. «Предлагаю выпить», — сказал Стас, поднимая свой стаканчик. «За знакомство». Мы чокнулись и засмеялись. «Кстати, а как тебя зовут?» «Я подумала, ты не спросишь», — улыбнулась я в ответ. Настроение было прекрасное, хотелось поднять его еще больше. «Милая, мне очень понравилось». «Желание дамы закон», — Стас улыбнулся в ответ. «И все же?» «Карина», — скромно ответила. «Смелая, красивая, еще и с таким редким именем. Предлагаю выпить еще раз за тебя», — подытожил он, и мы снова чокнулись. «Спасибо. Наверное, покраснела от такого количества комплиментов. Кстати, а зачем ты ко мне приходила? Я так и не понял». Стас жевал свой бутерброд. «Вопросы задать?» Ответила, ставя свой стаканчик. «Ты обещал». Тыкнула в него пальцем. «Так я и не против». Мужчина поднял обе руки вверх. Правда, в одной он держал стаканчик с соком, во второй бутерброд. «Дело в том, что...» И тут у Стаса зазвонил телефон. Он положил все на стол, вытер руки салфеткой и посмотрел на меня. «Я отойду минут на 20», — сказал серьезно, — «по работе». «Не скучай, скоро вернусь». Подмигнул, вставая и направляясь в лес. «Слушаю». Последнее, что я услышала. Оставшись в одиночестве, я съела еще один бутерброд, выпила сока, так как больше ничего не лезло, хотя Стас набрал кучу салатов, курицу-гриль и овощи. Тут даже слон не съест все это меню за раз. Решив немного отдохнуть, я откинула голову назад, опираясь о ствол сосны, и прикрыла глаза. Наверное, нервное перенапряжение сыграло свою роль, потому что я уснула. У меня сильно затекла шея от лежания в одной позе. Я проснулась и открыла глаза. На улице смеркалось. Лежала я на боку, одну ладошку подложив под голову. Кстати, сама голова покоилась на ногах Стаса, верхней его части, а лицо повернуто к животу, точнее той части, что ниже. Сам мужчина сидел, оперевшись о ствол дерева, одна рука покоилась на моем плече, другая на голове. От моего шевеления открыл один глаз. Проснулась. Улыбнулся одними уголками губ. Думал, ночевать уже тут придется. «А почему не разбудил?» Начала вставать, поправляя волосы и одергивая платье. Стас усмехнулся. «Я и так уже все видел», — подмигнул мне, — «так что не мучайся». «Может, мне еще голый пройтись?» «А сможешь?» Он округлил глаза, сделав лицо максимально серьезным. «Ненормальный». И я встала, а он засмеялся, продолжая наблюдать за моими попытками вернуть на место платье, которое перекрутилось во время моего сна. «Очень даже нормальный». Мужчина встал следом, потягиваясь. После начал собирать продукты назад в пакет. «Отвезу тебя домой», — сказал мне, подойдя ближе и забирая ключи от машины. Молча кивнула и направилась следом за ним. Когда мы въехали в город, уже стемнело, и вдоль всей дороги горели фонари. Мы молчали. Если честно, мне очень не хотелось с ним расставаться, и я даже подумывала пригласить его на чашечку кофе. «Да», — услышала я и пришла в себя, вернувшись с небес на землю. Стас разговаривал по телефону, а я даже не заметила, как раздался звонок мобильного. «Домой нельзя», — услышала в трубке мужской голос. «Следят». «Сказал же этому недоумку. Послезавтра все решим. Какого хрена?» Закричал мужчина, но, повернувшись на секунду в мою сторону, резко сменил тон. «Ладно, спасибо». И нажал сброс. «И не надо на меня коситься», — строго сказала я. «У меня не ночлежка, чтобы всякие на ночь оставались». «Так уж и всякие», — усмехнулся Стас. «Я уже считаю, что муж тебе». «Кто?» Брови полезли вверх от такой наглости. «Какой еще нахрен муж?» «Настолько с тобой связывает, милая». Продолжал он елейным голосом. «Испытания вместе прошли. Раз». Мужчина начал загибать пальцы, продолжая рулить одной рукой. «Ночь провели вместе. Два. Спали вместе». «Какую ночь, ау?» Я поклацала пальцами у него перед носом. «Ночь еще даже не наступила». «Ты спала со мной?» «Нет», — замотала головой. «Хорошо, перефразирую. Спала на мне?» На это мне ответить было нечего. «Вот. А говоришь, не было?» «Спят обычно ночью, так что аргументировать тебе больше нечем». «Ты прикалываешься?» — тихо спросила, теряя дар речи от такой наглости. «К тому же», — продолжал Стас, поднимая указательный палец вверх, «я еще не ответил на твои вопросы, а это самое главное». «Спать будешь в зале на диване», — строго сказала я, сдаваясь. «Не на улице же ему ночевать, в конце концов». «Согласен, даже на коврик у порога. Буду охранять твой сон, милая». Мы зашли в квартиру, и я первым делом отправилась к холодильнику, где точно, помню, стояла бутылка коньяка. Надо снять стресс сегодняшнего суматошного дня. Стас прошелся по квартире, после чего присоединился ко мне. Я в тот момент залпом выпила янтарную жидкость, после чего в горле запершила, и я закашлялась. «Не умеешь пить, не пей», — усмехнулся мужчина. «Мне тоже можно?» Я посмотрела на него пристально, но открыла шкафчик и достала оттуда второй бокал, наполнив его жидкостью. Стас, как и я, недавно махнул залпом, правда, даже не скривившись. «Долгие годы тренировок? Теперь пришла моя очередь усмехаться». «Наливай». Поставил пустой бокал на стол, проигнорировав мой вопрос. «Еще на брудершафт не пили?» «Зато целовались», — тихо заметила я, доставая из холодильника лимон, нарезая его дольками, после чего полезла опять в шкаф и достала оттуда шоколадку. «Видишь?» — улыбнулся мужчина. «А говоришь, ничего не было между нами. Я просто обязан на тебе жениться после стольких событий». «Балабол!» Я села рядом, мы чокнулись, правда без тоста, и выпили. «Так что у тебя там за вопросы?» Стас жевал кислый лимон и не кривился. «Вот это я понимаю выдержка у человека». «Я владею салоном красоты в центре города», начала, закусывая коньяк шоколадом. «Это я уже понял». Мужчина стал серьезным. «Дальше?» «А дальше фигня какая-то». Я встала со своего места и подошла к окну, садясь на подоконник. Хороший знакомый мне сообщил, что кто-то хочет отжать у меня здание. «Довольно распространенная схема, ничего нового. Дальше?» «А дальше все», — развела руками. «Это не ты?» И я прищурилась, наблюдая за его реакцией. «Сдурела?» Стас покрутил виска. «На кой хрен мне твой салон сдался?» «Центр города? Старинный особняк?» Начала я перечислять. «Послушай, милая». Мужчина покачал головой. «Не знаю, что ты обо мне думаешь, но я с бабами не воюю и ни за чьи спины не прячусь. Если бы мне нужно было твое здание, то, поверь, ты бы уже была на улице вместе с чемоданом». «Зато откровенно», — расстроилась я на такие высказывания. Стас, видимо, заметил мою реакцию, потому что подхватился и подошел ко мне вплотную. Двумя пальцами взял меня за подбородок, заставляя поднять голову вверх. «Милая, я не то имел в виду, о чем ты подумала», тихо произнес, сканируя меня взглядом. «Я всегда играю честно, предпочитая смотреть людям в глаза, а не пакостить за спиной, тем более женщинам. С вами воевать будет только полный отморозок. А хочешь, могу попробовать узнать, кто за этим стоит?» Он сделал паузу. «Если ты улыбнешься». Улыбку я, конечно, выдавила из себя, но в очередной раз поразилась мужской болтливости. Все обещают помочь, и никто ничего не делает. Я тяжело вздохнула, а Стас, воспользовавшись моментом, прильнул к моим губам, притягивая меня к себе за талию, заставляя встать с подоконника. «Что ни говори, а целуется он классно. Я бы даже сказала офигительно. Коленки поджимались, голова кружилась, а я парила в облаках, как чайка». Мужчина подхватил меня на руки и понес в спальню. «Точно женюсь», — сказал он, когда снял с меня платье. «Все вы только обещаете», — усмехнулась ему в ответ. «Не понял». Он стал серьезным. «Много обещали?» «Ты первый». Успокоила я его, понимая, что опять ляпнула лишнее. «И единственный», — закончил он, прижимая меня к себе все теснее, вновь припав к моим губам в поцелуя. Его руки гладили мою спину, расстегивая аккуратно сзади верхнюю часть нижнего белья. Я и сама не отставала, постепенно исследуя его прекрасное тело. Все было так великолепно, пока мой внутренний голос не запел. «Ты делаешь глупость. Спать с мужчиной в первый же вечер — дурной тон, дорогая». «Заткнись», — мысленно ответила я ему. «Не твое дело, даже если я завтра об этом и пожалею». Утром проснулась рано, но постель была пуста. Я потерла виски пальцами и отправилась на кухню варить кофе. «Сбежал, гад! А еще жениться обещал! Ну и фиг с ним, подумаешь, другого найдем!» «А я тебя вчера предупреждал!» Снова проснулся мой внутренний голос. «Пожалеешь? Иди к черту!» Ответила ему и пошла в ванную. И обомлела прямо на пороге. На зеркале моей помадой за 100 баксов было написано: «Милая, я в восторге. Уехал на пару дней, а потом любое твое желание. 2. А хочешь 3? Люблю. Целую, Стас».